Глава 44. Под утро ветер разбушевался вовсю. Даже МЧСовская утепленная форма не спасала. Виктору было холодно, и только когда они зашли в деревянный сарай на окраине какого-то селения, где можно было закрыться от этого холодного ветра дверью, им стало теплее и уютнее. «Я передохну и пойду дальше, а ты здесь останешься», — сказал Мага. Он осмотрел содержимое сарая, несколько лопат и поленница дров, выложенная в рост человека под одной из стен, маленькое окошко с квадратом мутного стекла, под ногами солома. «Здесь костра не разведешь», — сказал Мага с сожалением. «Ладно, я долго не буду, это должно быть где-то рядом». Оставшись один, Виктор пробовал заснуть, но не получалось. За окошком уже светало, только мутное стекло плохо пропускало свет. Дверь была закрыта изнутри на щеколду. За тонкими деревянными стенами сарая тишина, даже ветра не слышно. Виктор сидел на горке дров, снятых с поленницы. Сидеть было неудобно, он то и дело вставал, подходил к двери, выглядывал в щелочку, из которой видно было лишь кусок старого деревянного заборчика, а за ним деревья. Попробовал прилечь на пол, но тут же наткнулся боком на что-то острое, прощупал рукой. Холодный металл. Разгреб солому, перемешанную с древесными щепками, вытащил оттуда автомат Калашникова. Холодный, весь в масле. Сразу в нос ударил специфический запах хорошо смазанного оружия. Виктор замер, слушая руками металл автомата, постоял так на коленях несколько минут, отложил его в сторону и снова опустил руки вниз, туда, где нашел оружие. Нащупал шершавые рубашки гранат. Достал одну, подержал в ладони, словно проверяя вес, положил обратно, поднялся на ноги, подошел к окошку. Время промчалось быстро. Вечер у Виктора наступил не одновременно с сумерками за мутным стеклом окошка, а чуть раньше, когда возникло острое ощущение голода. Он ходил от окошка к двери и обратно, время от времени бросая взгляд на автомат и гранаты, и чувствовал себя в западне. Представлял, как он с автоматом в руках выбирается из сарая и крадется по лесу, и тут же останавливал эти бредовые фантазии размышлениями о цели своего безумного путешествия. Стоит взять в руки оружие, и ты уже мыслями на войне, и тебя уже могут убить ни за что. Все-таки Мага прав. У безоружного больше шансов выжить. Интересно, а что говорится в законе улитки про войну? Задумался Виктор. И действительно, мысли о законе улитки отвлекли, на лице возникла улыбка. Улитка, имеющая домик, не принимает участия в военных действиях, которые происходят за пределами стен ее домика. Улитка, добровольно покинувшая домик ради участия в военных действиях, прекращает быть улиткой и становится солдатом. Виктор улыбнулся, ощутив гордость за свое мысленное законотворчество. Осознание того, что он может сам дополнять закон улитки, добавило ему самоуверенности. Он даже не подумал о том, что закон улитки существует автономно, независимо от его дум. И на самом деле он, Виктор, вовсе не сочинил новую статью закона, а только произнес ее, выловив из воздуха окружающей его в этот момент жизни. «Ты здесь?» — внезапно донесся снаружи голос Маги. «Открой!» Пустив дагестанца, Виктор снова закрыл дверь на щеколду. «Порядок! Я тебя продал в рабство!» — выдохнул Мага. Можем идти, тебя ждут». «Какое рабство?» Виктор нахмурился. Взгляд его ушел вниз, на автомат. «Да, это так называется», — поспешил успокоить его мага. «Здесь по-другому не говорят. Чеченцы ведь не работают. Вместо них работают рабы. Поэтому я и говорю «рабство». Если б я тебя бесплатно привел, они бы мне не поверили. Подумали б, что ты ФСБшник». «И за сколько ты меня продал?» — поинтересовался Виктор. В голосе его все еще звучало раздражение. «Не бойся, недорого. 220 баксов. Пришлось поторговаться, они сперва давали только 100, но им человек нужен». «И что я там должен буду делать?» «Увидишь. Ты же хотел к Хачаеву? Там спокойно. Ашорная зона, не стреляют. Я тебе поесть принес». Последние слова смягчили Виктора. Маг дал ему полоску сухого вяленого мяса и лепешку. Сам тоже принялся жевать. Ели они стоя возле мутного окошка. «Тут автомат лежит и гранаты», — сказал, жуя мясо, Виктор. «Где?» «На полу». «Расскажешь хозяину, он тебе больше доверять будет», — радостно произнес мага. Но тут же задумался и отрицательно мотнул головой. «Нет, лучше не рассказывай. Это от них далеко. Я лучше сам перепрячу, а может, продам». Доживав мясо, они вышли из сарая. Часа три шли по лесной тропинке в полной темноте и молча. Пересекли дорогу, отыскали продолжение тропинки и отправились дальше. Тропинка стала подниматься вверх, одновременно теряя свою прямолинейность и делаясь все больше и больше извилистой. Виктор устал. Он попросил магу идти помедленнее. «Уже недалеко», — ободрил его дагестанец, — «меньше километра». Тропинка вывела их к большой черной трубе и побежала вдоль нее, теперь уже вместе с трубой, спускаясь на другую сторону холма. «Это что?» — спросил Виктор, показывая на трубу. «Нефтепровод, дружба», — с ухмылкой в голосе сказал мага. «Теперь все время вдоль трубы, и через часик выйдем. Ты же сказал километр. Ну, это приблизительно». Приблизительность маги работала только в сторону увеличения. Дорога заняла у них еще часа два, прежде чем дагестанец остановился возле большой буквы «А», нарисованной на трубе белой масляной краской. «Вот видишь», — показал он на букву, — «здесь начинается ашорная зона». Мага поднял с тропинки кусок железной арматуры и ударил два раза по трубе, прислушался, потом увел Виктора с тропинки под ближайшее дерево. Там, к своему удивлению, Виктор заметил вкопанную в землю скамейку. «Давай сядем, чтобы они видели». Долго сидеть им не пришлось. Минут через пять перед ними возник молодой парень с козлиной русой бородкой, одетый в ватник и мятые черные брюки, заправленные в кирзовые сапоги, кивнул маге, подойдя вплотную, посмотрел на Виктора, достал из кармана ватника фонарик и еще раз осмотрел Виктора, только теперь уже при искусственном свете. «Оружие лучше ему отдай», — сказал парень, кивая на магу. «У нас за это...» «У него нет». Мага поднялся на ноги и протянул парню руку ладонью вверх. Парень что-то положил в ладонь маги. «Меня продали», — понял Виктор. «Удачи!» — произнес на прощание мага и, бросив задумчивый взгляд на сапоги Виктора, развернулся и ушел вдоль трубы.